А имеется ли какое-нибудь условие, на котором он все-таки согласился бы присоединиться к нам? — спросил человек, которого, видимо, волновали небрежные методы вербовки. «Одно единственное», — сказал Финерти. «Если все будут мыслить точно так, как мыслит сам Элфи Туччи». Лэшер грустно улыбнулся. «Великая американская индивидуальность», — сказал он. «Он полагает, что является воплощением либеральной мысли, накопленной веками. Он стоит на своих собственных ногах перед лицом Господа Бога, одинокий и неизменный. Он был бы великолепным фонарным столбом, если бы только мог терпеть любую погоду, да еще обходиться без пищи». «Ну ладно, так на чем мы остановились?» «Мы еще не назначили даты», — вежливо осведомился Хейкокс. «Дата станет известна не ранее, чем за 2 дня до начала», — сказал Дэшер. «Могу я задать вопрос?» — сказал Пол. «А почему бы нет? Я пока никого не ограничиваю». «А что, собственно, подразумевается под этой датой?» «Особое собрание каждого ордена, каждой крупной общественной организации страны, исключая инженеров и управляющих. На этих собраниях наши товарищи, имеющие большой вес в организации, объявят остальным членам, что по всей стране люди выходят на улицы для того, чтобы разрушить автоматические заводы и фабрики и снова вернуть Америку и ее народу. Затем они наденут свои заколдованные рубашки и поведут тех, кто за ними последует, присоединив к своим рядам в первую очередь тех членов нашей организации, которые окажутся поближе. То, что вы видите здесь, это штаб. Но все движение в основном децентрализовано и подчинено нашим представителям на местах. Мы помогаем им консультациями по организационным вопросам, по вопросам вербовки, указываем цели, учим тактике, но когда наступит великий день, люди на местах с успехом будут действовать по собственному почину. Конечно, нам бы хотелось иметь более крупную организацию с единым центром, но это сделало бы нас очень уязвимыми для полиции. При создавшемся положении дел полиция так и не знает, кто мы такие и что мы намереваемся делать. На бумаге мы выглядим довольно скромно, но фактически при правильной расстановке наших людей мы являемся грозной силой. «А много ли народа вы полагаете увлечь за собой?» — спросил Пол. «Мы рассчитываем, что за нами пойдут те, кому до смерти надоело все это, кого мутит от существующих порядков», — сказал Лэшер. «Все пойдут», — сказал Финерти. «А что потом?» — сказал Пол. «А потом мы снова вернемся к неприходящим ценностям», — сказал Финерти. «Мужчины будут заняты мужским трудом, женщины — женским. Люди станут мыслить по-человечески». «Кстати, это мне напомнило», — сказал Лэшер. «Кому поручено заняться эпикаком?» «Я слышал, что Д-71 говорил, будто задание это оспаривается представителями лосей в Росуэле», — сказал Люк-Любок. «Бросьте на выполнение его обе эти организации», — сказал Лэшер. «Г-17, имеются ли у вас какие-нибудь свежие идеи относительно того, как вывести из строя эпикак?» «Самое лучшее, — сказал Бат, — это заложить какие-нибудь бомбы в автоматы по продаже Кока-Колы. У них есть такие штуки в каждом отсеке. Это даст нам возможность грабануть не какую-то его часть, а весь целиком». Руки Бада описывали круги в воздухе, как бы очерчивая размеры той адской машины, которая будет заложена в автоматы по продаже Кока-Колы. «Понимаете? Взять бутылочку из-под Кока-Колы, только наполнить ее нитроглицерином, а потом...» «Хорошо. Набросайте схемку и передайте ее Д-17, чтобы он передал ее нужным людям». «И трах!» — сказал Бат, грохая кулаком по столу. «Отлично!» — сказал Лэшер. «Кто еще хочет высказаться?» «А как будет с армией?» — сказал Пол. «Что, если им придется обеим сторонам лучше полностью капитулировать, если у кого-нибудь хватит глупости на то, чтобы дать им настоящие винтовки и патроны», — сказал Лешер.